первый раз он убежал из дома в 10 лет, помогать бурам в их праведной борьбе с английскими завоевателями, и был обнаружен таможенниками на греческой шхуне среди влажных тюков с контрабандой. Второй побег в 15. Моти тоже не удался. Его арестовали при попытке пробраться в эшелон, направлявшийся в Порт-Артур. В том же году за участие в уличных беспорядках Моти угодил в каталажку и лишь за большие деньги был вызволен Лазарем, а после им же жестоко избит. К привычным поркам Моти относился с пониманием, но вот ударов по лицу он отцу простить не смог и решил убежать навсегда. Моти Берман, прибавив себе года, нанялся матросом на торговое судно и в конце 1907 года оказался в Сиднее, имея при себе $50 и пару запасных штанов. Мэтью Картби, 2 года отработав землекопом, водителем грузовика и кузнецом, натурализовался в Австралии в 1909 году и тотчас приступил к воплощению своей заветной мечты – записался в ряды вооруженных сил. Первая мировая война застала его уже младшим лейтенантом. Лейтенант Мэтт Картби, известный в 4-й пехотной бригаде как Мэтт Бэ, бешеный медведь, чудом выжил в галлиполийской мясорубке и не получил креста Виктории только потому, что среди оставшихся в живых соратников не набралось 3 очевидцев его геройства. Галлиполийская битва. Чрезвычайно кровопролитная и безрезультатная попытка Антанты захватить Галлиполийский полуостров с тем, чтобы открыть войскам дорогу через Дарданеллы на Стамбул. Главными героями этой операции, длившейся несколько месяцев, стали австралийские и новозеландские солдаты, впервые участвовавшие в военных действиях такого масштаба. Австралийцы считают, что именно в этом горне выплавилась их нация. В марте 1916-го Мэтт был тяжело ранен в голову и отправлен на лечение в Каир. Однажды госпиталь Аббасия, где он лежал, посетила пожилая леди Анна Изабелла Ноэль, 15-я баронесса Вентворт, внучка лорда Байрона. На самом деле леди Анна Блант, урожденная Кинг Ноэль, стала баронессой Вентворт лишь в 1917 году, незадолго до кончины, унаследовав титул от собственной бездетной племянницы, которую, кстати, тоже звали Ада. Леди Анна была натурой творческой, хорошо играла на скрипке и талантливо рисовала, но основным ее увлечением было разведение арабских скакунов. Ее сопровождала дальняя родственница, прелестная молодая девушка. Обратив внимание на кудрявого великана со свежим сабельным шрамом на лице, по странному стечению обстоятельств, валявшегося на койке с томиком стихов ее дедушки, Моти поэзии не любил, но больше в тот момент читать ему было решительно нечего. Дама заговорила с ним. Мотина биография привела ее в восторг. Самого же героя привела в восторженный трепет белокурая спутница баронессы, поглядывавшая на него с нескрываемым интересом. Через несколько дней, на протяжении которых Моти изнывал от внезапной любви, юная леди Ада, изнывавшая от скуки и жары, вновь посетила его, на сей раз в одиночестве. Вскоре ее посещения стали регулярными, а через некоторое время, когда Мотю выписали, и он переместился до полного выздоровления в хостель для австралийских и новозеландских солдат, отношения с Адой переросли в бурный роман. Тогда же Моти впервые за все эти годы пришла в голову мысль о примирении с отцом, но ответ на письмо он получил от душеприказчика, сбившегося с ног в поисках единственного наследника – купца первой гильдии. Сделавшись в одночасье богачом, кавалер ордена за выдающиеся заслуги лейтенант Мэтью Берман Картби, сохранение фамилии было единственным условием в завещании Лазаря, решился предложить Аде руку и сердце, но юная аристократка весело рассмеялась в ответ и цинично объяснила Моти, что он вполне устраивает ее в качестве любовника и ручного медведя. Орденом за выдающиеся заслуги обычно награждали старших офицеров, но иногда и особо отличившихся младших офицеров. Узнав, что у возлюбленной есть в Лондоне жених, которому она отбывает на днях, Моти едва не лишился рассудка. Он, как все медведи, был по природе однолюбом. После отъезда Ады несчастный и неприкаянный Мотя целыми днями блуждал по окрестностям Каира с пустотой вместо мыслей и мельничным жерновом вместо сердца. Единственным его желанием было провалиться сквозь землю. И вот в один из этих дней, взбираясь по опасному склону на крутой холм, Мотя провалился-таки под землю. Он упал в глубокую яму, накрытую древними гнилыми досками, не выдержавшими его недюжинного веса. Обычный человек погиб бы сразу, сломав шею или раскроив себе череп. Счастливчик же Мотя отделался легкой контузией и кратковременной потерей сознания. Самое удивительное то, что сотрясение мозга невероятным образом прояснило и обострило его мыслительные процессы. Обнаружив себя лежащим на кипе каких-то пожелтевших свитков, Мотя моментально понял, что мечта его детства о сокровище неожиданным образом сбылась. При коротком свете спичек завороженно разглядывал он диковинные знаки, не имевшие для него никакого смысла, и ощущал, как в нем рождается и крепнет новая страсть. Над грудой манускриптов он поклялся себе, что прочитает их все до единого. Бестрепетно приняв извещение о почетной отставке по ранению, война перестала быть делом его жизни, капитан Мэтью Берман Картби покинул Каир. Его багаж составляли 10 объемистых ящиков и один чемоданчик. Через 5 лет он защищал в Кембридже магистерскую диссертацию, а в 23-м году в Иерусалиме у великого каббалиста Раби Иегуда Ашлага по прозванию Бааль-Солям появился новый ученик, Матитьяху Берман, отличавшийся от прочих хасидов лишь гренадерской статью и выправкой. В 1926 году вместе с учителем он перебрался в Лондон. Бааль-Солям дословно переводится с иврита как «обладатель шкалы» или «хозяин лестницы». Это прозвище Раби Ашлаг получил за свой сквозной комментарий главной каббалистической книги «Зоар» — «Сияние», который он озаглавил «Сулям». В 28-м в библиотеке Берлинского университета доктор Мэтью Берман познакомился с доктором Вольфом Шёне. С 30-го года Берман работал в Принстоне, время от времени наведываясь в Старый Свет. И что же ответил этот человек на вопрос «Кто вы?», заданный едва очнувшейся незнакомкой? Он ответил: «Я с Одессы». «Я с Одессы» на мягкий южный манер выговаривает Бэр. Как ни странно, женщина вполне удовлетворяется этим ответом. Тревожная напряженность в межбровье, в аджине, как сказали бы индусы, тотчас исчезает, веки вздрагивают, точно крылья бабочки, и опускаются. «Меня зовут Вера», — сообщает она и тут же погружается в спокойный сон. Заснула. По-немецки констатирует очевидное Бэр. Некоторое время он продолжает стоять в прежней позе, потом разгибается и, обернувшись к друзьям, тихо восклицает по-английски. «Скажите мне, что я тоже сплю, или объясните мне, что все это значит».